Предательство такое кто мог бы совершить? Милосердие Тита, Моцарт, Метастазио. Глава первая. Женщина медленно вышла на безлюдную кампо. Венецианское название небольшой площади, обычно возле церкви. Слева от нее возвышалось здание, на первом этаже которого располагался банк. Окна были забраны решетками. В это время в здании царили пустота и крепкий сон первых утренних часов. Она дошла до середины площади и встала перед ограждением из низковисящих железных цепей, окружавших памятник Даниэле Манину, человеку, посвятившему жизнь борьбе за свободу своего города. Выдающийся деятель Рисорджименто. В 1848-1849 годах возглавил восстание в Венеции против австрийцев. «Как символично», — подумала она. За спиной послышался звук шагов, и она обернулась. Полицейский с немецкой овчаркой. Пес с раскрытой, будто улыбающейся пастью, выглядел слишком дружелюбным и молодым, чтобы представлять какую-либо реальную угрозу ворам. Если даже полицейскому и показалось странным, что женщина средних лет неподвижно стоит посреди кампо Манин в 3:15 по полуночи, он никак этого не выразил и удалился, занятый своим делом. Он засовывал прямоугольнички оранжевой бумаги в щели между косяками и дверями магазинов в подтверждение того, что прошел здесь с дозором и обнаружил все в целости и сохранности. Когда полицейские с собакой пропали из виду, женщина перестала созерцать цепи вокруг памятника и подошла к большой витрине здания, высевшегося в дальнем конце площади. Изнутри лился тусклый свет. В его лучах она разглядывала ценники, читала рекламные плакаты, объявления о том, что здесь принимаются кредитные карточки MasterCard, Visa и American Express. На левом плече у нее висела синяя холщовая пляжная сумка. Она чуть склонилась к витрине, и сумка, увлекаемая тяжестью лежавшего в ней груза, переместилась вперед. Женщина опустила ее на землю, заглянула внутрь и сунула туда правую руку. Но достать она ничего не успела. Ее спугнул шум, раздавшийся сзади. Она отдернула руку и выпрямилась. Ложная тревога. Всего лишь четверо мужчин и женщина, сошедшие, должно быть, с водного трамвайчика «Вапоретто», маршрута номер один, останавливающегося у моста Риальто в 3:14. Теперь они брели через площадь, направляясь в какую-то другую часть города. Никто из них не обратил на женщину ни малейшего внимания. Они прошли мимо, поднялись по мосту, ведущему на Кале де ла Мандола, и их шаги замерли вдалеке. Она снова нагнулась, сунула руку в сумку и на сей раз достала оттуда большой камень. Он долгие годы пролежал у нее в кабинете на письменном столе. Она привезла его с пляжа в штате Мэн, где проводила отпуск 10 лет назад. Камень был размером с грейпфрут и идеально лег ей в ладонь на мягкий материал перчатки. Она взглянула на камень, приподняла руку, несколько раз подбросила его вверх-вниз, словно это был теннисный мячик, и настал ее черед подавать. Она переводила взгляд с камня на витрину и обратно. Женщина отошла от здания 10 метров и повернулась боком, по-прежнему глядя на витрину. Потом отвела правую руку назад, на уровне головы, и подняла левую для противовеса, точно так, как однажды летом показывал ей сын, пытаясь научить ее кидать по-мужски, а не по-женски. На мгновение ей показалось, что предстоящий бросок, вероятно, может стать поступком, который навсегда отделит ее прошлую жизнь от будущей. но она отогнала эту мысль, сочтя ее мелодраматичной и мелочной. Рука женщины со всей силой устремилась вперед. Она метнула камень и сделала шаг вперед, не справившись с инерцией, при этом невольно опустила голову, а потому осколки запутались в ее волосах и не причинили вреда. Должно быть, камень попал в какую-то слабую точку в стекле. Вместо небольшого отверстия он пробил в витрине треугольную брешь в 2 метра высотой и примерно такой же ширины в основании. Она дождалась, пока смолкнет звон осыпающихся осколков, но тут из дальней комнаты помещения, перед которым она стояла, раздалось пронзительное завывание сигнализации, вспоровшее утреннюю тишину. Она выпрямилась и с отсутствующим взглядом стряхнула осколки с пальто. Потом потрясла головой, чтобы избавиться от стекла, застрявшего в волосах, так, словно только что вынырнула из воды. Сделала шаг назад, подобрала сумку, повесила ее на плечо, а потом, ощутив внезапную слабость в коленях, отошла к памятнику и села на один из низких столбиков, державших тяжелые цепи. Она не задумывалась, каким получится отверстие, но не ожидала, что оно будет таким огромным. Сквозь него вполне мог пройти человек. От пролома к углам витрины бежали трещины. Вокруг бреши стекло стало матовым, молочного цвета. Однако острые края выглядели от этого не менее зловещими. За ее спиной, в квартире на верхнем этаже, располагавшейся слева от банка, а потом и в той, что находилась прямо над помещением, откуда по-прежнему доносились завывания сигнализации, зажегся свет. Время вышло, но женщина вела себя на удивление безразлично. Случится то, что должно случиться, и неважно, как скоро здесь появится полиция. Однако звук раздражал ее. Этот резкий, двухтактный вопль нарушал утренний покой. Но тут она подумала, что в этом и заключается смысл ее поступка — нарушить покой. Повсюду распахивались ставни. Трое жильцов выглянули в окна и торопливо скрылись. В одной квартире за другой зажигался свет. Люди проснулись, поскольку сигнализация продолжала выть, сообщая всем, что в городе совершено преступление. Минут через 10 на Кампо прибежали 2 полицейских. Один из них держал в руке пистолет. Он подскочил к витрине и позвал через пробитую в ней брешь. «Эй, кто там, выходи! Полиция!» Но реакции не последовало. Сигнализация орала по-прежнему. Он снова позвал и, вновь не получив ответа, повернулся к своему напарнику. Тот пожал плечами и покачал головой. Первый полицейский убрал пистолет в кобуру и сделал шаг к разбитой витрине. Над его головой открылось окно, и кто-то прокричал: «Вы что, не можете выключить эту чертову штуку?» Еще один разозленный голос начал вторить ему: «Я хотел бы немного поспать!» Второй полицейский подошел к напарнику, и они вместе стали вглядываться в полумрак, царивший внутри помещения. Первый ногой сшиб длинные сталагмиты стекла, опасно торчавшие из основания витрины. Они вместе пробрались внутрь и пропали. Прошло несколько минут, ничего не происходило. Затем свет в помещении погас, и одновременно умолк сигнал тревоги. Полицейские вернулись в главный зал. Один освещал себе путь фонариком. Они огляделись в поисках следов кражи или каких-нибудь еще разрушений, а потом вышли на площадь через дыру в витрине, и тут они заметили женщину, сидящую на каменном столбике. Тот, что размахивал пистолетом, подошел к ней «Сеньора, вы видели, что случилось?» «Да». Другой полицейский, услышав ответ, приблизился к ним, радуясь, что свидетель нашелся так легко, это ускорит дело, и им не придется звонить во все двери и задавать вопросы. Сейчас они составят портрет подозреваемого и, распрощавшись с промозглой осенней сыростью, вернутся в теплое здание полицейского управления, квестуры, где напишут рапорт. «Так что случилось?» — повторил первый. Человек бросил в стекло камень. «Как он выглядел?» «Это был не мужчина», — ответила она. «Женщина?» — вмешался второй, и она едва удержалась, чтобы не поинтересоваться. «А что, разве существует какой-то третий вариант, о котором ей неизвестно?» «Но никаких шуток. Больше никаких шуток, по крайней мере, до тех пор, пока все это не кончится». «Да, женщина». Первый взглянул на своего напарника и снова приступил к допросу. «Как она выглядела?» «Лет 40 с небольшим, блондинка, волосы до плеч». Ее волосы скрывал платок, так что полицейский сначала не понял, как она была одета, поинтересовался он. «Желтовато-коричневое пальто, коричневые ботинки». Он заметил цвет ее пальто, потом взглянул на обувь. «Нам не до шуток, сеньора. Мы хотим знать, как она выглядела». Она пристально посмотрела на него, и при свете уличных фонарей он увидел в ее глазах отблеск какой-то тайной страсти. «Я вовсе не шучу, офицер. Я сообщила вам, во что она была одета». «Но вы описываете ему саму себя, сеньора». Внутренний датчик, срабатывавший при первых признаках мелодраматизма, помешал ей ответить. «Ты говоришь!» Ответ Христа Понтию Пилату на вопрос последнего «Ты царь иудейский?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 11. Вместо этого она кивнула. «Так это сделали вы?» — спросил первый полицейский, не в силах скрыть изумление. Она еще раз кивнула. Второй уточнил. «Вы бросили камень в витрину?» Она кивнула в третий раз. Полицейские, не сговариваясь, отошли подальше, туда, откуда она не могла их услышать, но по-прежнему не спускали с нее глаз. Они встали голова к голове и какое-то время переговаривались тихонько. Потом один из них достал сотовый и позвонил в квестуру. Над ними распахнулось окно. Оттуда высунулась какая-то фигура и тут же скрылась. Окно захлопнулось. Полицейский говорил несколько минут. Передавая начальству информацию о происшествии, сообщил, что виновный уже схвачен. Когда дежурный сержант велел привести его в квестуру, полицейский не стал поправлять. Он сложил телефон и убрал его в карман куртки. «Даниэле приказал привести ее в квестуру», — сказал он напарнику. «Это значит, что мне придется остаться здесь», — спросил тот, нисколько не скрывая раздражения, «ведь ему придется торчать на холоде». «Можешь подождать внутри. Даниэле сейчас позвонит владельцу. Думаю, он живет где-нибудь неподалеку». Полицейский протянул телефон напарнику. «Звякни, если он не появится». Тот взял телефон с улыбкой, стараясь быть любезным. «Я его дождусь. Но в следующий раз подозреваемого повезу в квестуру я». Первый улыбнулся и кивнул. Мир был восстановлен, и они подошли к женщине, не шелохнувшейся на всем протяжении их беседы. Она сидела на столбике, разглядывая разбитую витрину и осколки, лежавшие перед ней полукругом, как одноцветная радуга. «Прошу следовать за мной», — сказал первый полицейский. Она беззвучно встала со столбика и двинулась по узкой калле. Так на венецианском диалекте называются улочки, уходившие налево от здания с разбитой витриной. Ни один из полицейских не обратил внимания на то обстоятельство, что ей известно, как пройти в Квестуру кратчайшим путем. Они добрались туда за 10 минут. За это время ни женщина, ни полицейский не проронили ни слова. Если бы кто-нибудь из редких прохожих, попавшихся им навстречу, пока они шли по осененной сном огромной площади Сан-Марко, а потом по узкой улочке, ведущей к каналу Сан-Лоренцо и к Квестуре, обратил на них внимание, он увидел бы перед собой привлекательную, хорошо одетую женщину в сопровождении полицейского в форме. Странно встретить такую парочку в 4 часа утра, но, быть может, ее дом обокрали, или же ее сопровождают в Квестуру опознать непутевого ребенка. Их никто не ждал, так что сопровождающему пришлось долго ждать и жать на кнопку звонка, прежде чем в окне комнаты дежурного справа от двери показалось заспанное лицо молодого полицейского. Увидев их, он нырнул обратно, а через несколько секунд появился снова, натягивая на ходу форменную куртку, и открыл дверь, бормоча извинения. «Меня не предупредили, что вы придете, Руберти», — сказал он. Тот не стал слушать извинения и махнул рукой, отпуская его обратно в постель, поскольку еще помнил, каково это — быть новичком в полиции, и как ему самому до смерти хотелось тогда спать. Сопровождающий проводил женщину до лестницы на 2-й этаж, и они поднялись в комнату для младшего офицерского состава. Он открыл перед ней дверь, учтиво придержал, пока та заходила в комнату, последовал за ней внутрь и сел за стол. Выдвинув правый ящик, он вытащил толстую стопку каких-то бланков, швырнул их перед собой, взглянул на женщину и жестом предложил ей сесть напротив. Пока она устраивалась поудобнее и расстегивала пальто, он заполнил верхнюю часть рапорта о задержании, обозначив дату, время, свое имя и звание. Когда дело дошло до графы «преступление», он немного помедлил и записал в пустом прямоугольнике «вандализм». Тут он поднял на задержанную глаза и в первый раз за все это утро разглядел ее как следует. Его поразило некое обстоятельство, никак не укладывавшееся в голове, все в ней, одежда, волосы, даже манера держаться, выдавала уверенность в себе, свойственную лишь людям, имеющим деньги, много денег. «Боже, только бы она не оказалась сумасшедшей!» — взмолился он про себя. «У вас есть удостоверение личности, сеньора?» Она кивнула и полезла в сумку. У полицейского даже мысли не возникло, что опасно позволять женщине, только что арестованной за совершение преступления, рыться в огромной сумке, мало ли что она может оттуда достать. Ее рука появилась из недр сумки, сжимая кожаное портмоне. Она вытащила из него бежевое удостоверение личности, открыла и положила на стол перед полицейским. Он взглянул на фото, отметил, что его, должно быть, сделали некоторое время назад, когда она была просто настоящей красавицей, и тут увидел имя. «Паола Брунетти?» — спросил он с изумлением. Она кивнула. «Господи Иисусе! Жена комиссара Брунетти!»